«Твоя правда, мускетон? Я слушаю». У этого испанца был слуга, сопровождавший его в путешествии по Мексике. Он был мой земляк, и так как в характерах наших было много сходства, то мы скоро сошлись с ним. Мы оба любили охоту. Он мне рассказывал, как в степях, называемых пампами, туземцы охотятся на тигров и буйволов и ловят их посредством простой петли, которую накидывают на шею этим страшным зверям. Сначала я не хотел верить, чтобы можно было дойти до такой степени ловкости, чтобы бросать за 20 или 30 шагов конец веревки именно туда, куда хочешь. Но очевидный опыт убедил меня в справедливости рассказов моего земляка. Он ставил в 30 шагах бутылку и всякий раз накидывал петлю на горлышко. Я стал упражняться в этом. А как я от природы довольно ловок, то и я теперь бросаю лассо не хуже других. У нашего хозяина отличный погреб, но ключ всегда у него. Только в этом погребе есть отдушина. В эту отдушину я и бросаю лассо. Узнавши, где у него стоят лучшие вина, я туда и закидываю петлю. Итак, вы видите, какое имеет отношение к этим порожним бутылкам, разбросанным по конторке и комоду, новый свет. Теперь не угодно ли будет вам попробовать нашего вина и без предубеждения сказать свое мнение? Спасибо, дружище, спасибо. К несчастью, я уже позавтракал. «Ну так накрой стол, мускетон», — сказал Портос. «А пока мы будем завтракать, Д'Артаньян расскажет нам свои похождения в продолжении 10-дневной нашей разлуки». «Охотно», — сказал Д'Артаньян. Пока Портос и мускетон завтракали с аппетитом выздоравливающих и с братским дружелюбием, сближающим людей в несчастье, Д'Артаньян рассказал, как раненый Арамис должен был остановиться в Кревкёре, как Атос остался в Амьене, где на него напали 4 человека, принявшие его за делателя фальшивой монеты, и как он, Д'Артаньян, должен был сразиться с графом Девардом, чтобы пробраться в Англию. На этом окончился рассказ Д'Артаньяна. Он сказал только, что по возвращении из Англии он привел 4 превосходных лошадей, одну для себя, а прочих для друзей своих, и объявил Портосу, что назначенная для него лошадь стоит в конюшне. В это время вошел Планше и сказал своему барину, что лошади уже довольно отдохнули, и что до вечера можно будет добраться в Клермон. Несколько успокоенный относительно Портоса и горя нетерпением узнать о судьбе прочих друзей своих, Д'Артаньян протянул руку больному и сказал, что поедет продолжать свои поиски. Впрочем, намереваясь возвратиться по той же дороге через 7 или 8 дней, он хотел заехать за Портосом, если найдет его еще в гостинице великого Сен-Мартена. Портос отвечал, что по всей вероятности болезнь не позволит ему выехать раньше этого срока. При том же, он должен остаться в Шантилье еще для того, чтобы дождаться ответа от своей герцогини. Д'Артаньян пожелал ему скорого и приятного ответа и, поручив мускетону иметь надлежащий присмотр за больным, расплатился с хозяином и отправился в путь с Планше, который оставил там одну из своих лошадей. Глава 10. Диссертация Арамиса. Д'Артаньян при всей своей молодости был очень осторожен. Он ни слова не сказал Портосу ни об его ране, ни об отношениях его к прокурорше. Убежденный в том, что никакая дружба не устояла бы против открытой тайны, особенно если при том задето самолюбие, он притворился, что вполне верил всему, что говорил хвастливый мушкетер. Притом, знание подобных тайн дает какое-то нравственное превосходство над тем, до кого они касаются. А как Д'Артаньян в дальнейших планах своих имел намерение употребить этих 3 друзей орудиями для достижения своих целей, то ему было приятно, что он мог заранее иметь в руках своих таинственные нити, посредством которых наделялся действовать на них по своему усмотрению. Несмотря на то, в продолжении всего пути он был очень печален. Он думал о хорошенькой Бонасио, от которой надеялся получить вознаграждение за свою преданность. К чести нашего героя, надобно сказать, что его огорчало не столько сожаление о потерянном счастье, сколько беспокойство о судьбе бедной женщины, которая, быть может, находилась теперь в бедственном положении. Он был уверен, что она имела несчастье подпасть гневу кардинала, а мщение его, как всем известно, было ужасно. Вместе с тем, ему казалось удивительным, чем мог он сам понравиться кардиналу. Без сомнения, он узнал бы об этом, если бы Кавуа застал его дома. Ничто столько не сокращает пути, как мысль, поглощающая собою все внимание человека. Тогда наружное существование кажется каким-то сном, в котором все направлено к одной только этой мысли. Под влиянием ее не замечаешь ни времени, ни места. Все сливается в какой-то туман, в котором смутно мелькают неясные образы деревьев, гор и долин. В таком настроении духа Д'Артаньян, предоставив лошади идти по ее произволу, проехал 6 или 8 миль, отделяющих Шантильи от Кривкера. Дорога не оставила в нем никакого воспоминания. При въезде в селение он как бы пришел в себя, тряхнул головой и при виде трактира, где он оставил Арамиса, пришпорил лошадь. В этот раз при входе встретил его не хозяин, а хозяйка. Окинув взором физиономию этой толстой и веселой женщины, он сразу понял, что бояться ее нечего, и обратился к ней прямо с вопросом. «Не можете ли вы мне сказать, моя милая, что осталось с одним из друзей моих, которого мы оставили здесь дней 12 тому назад?» «Красивый молодой человек, лет 23 или 24? Кроткий, любезный?» «Да, и кроме того раненый в плечо. Он еще здесь». «Ах, любезная хозяйка!» — сказал Д'Артаньян, соскочив с лошади и бросив поводья в руки Планше. «Вы возвращаете мне жизнь. Так мой друг жив? Где же он? Я хочу видеть и обнять его!» «Извините, сударь, кажется, что теперь он не может вас принять». «Отчего это? Разве у него какая-нибудь женщина?» «О, что вы это говорите? Нет, у него не женщина». «А кто же?» «Священник из Мандидье и настоятель амьенских иезуитов». «Разве ему сделалось хуже?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян. «Напротив того, но вследствие полученной им раны он обратился к благочестивой жизни и решился постричься в монахи». «Ах да», — сказал Д'Артаньян, — «я и забыл, что он был мушкетером на время». «Вы все-таки хотите его видеть?» «Непременно». «Так взойдите по этой лестнице во второй этаж, направо, номер 5». Д'Артаньян пошел по указанному направлению и поднялся по лестнице, пристроенной снаружи дома, что еще нередко можно встретить и теперь в сельских трактирах старинной постройки. Но попасть к будущему аббату было не так легко. Вход к Арамису охранялся не хуже армединых садов. Базен стоял в коридоре и заслонял дорогу, тем с большей решимостью, что после стольких лет испытания он был так близок к достижению цели, к которой давно стремился. В самом деле, бедный Базен сильно желал получить место при какой-нибудь духовной особе, и он ожидал с нетерпением той минуты, когда Арамис, согласно обещанию своему, сбросит военный мундир и наденет рясу. Это обещание, повторяемое часто его господином, удерживала его на службе мушкетеру, хотя служба эта, по мнению его, была несовместна с спасением души. Теперь Базен был в восторге, потому что казалось вероятным, что на этот раз его господин сдержит свое обещание. Действительно, Арамис, страдавший наружно и внутренне от раны в плечо и от известия о неожиданной потере своей любовницы, видел в этих постигших его несчастьях как бы указание самого неба и решился, наконец, исполнить свое обещание вступить в духовное звание. Понятно, как неприятно было Базену неожиданное появление Д'Артаньяна, который снова мог увлечь его господина в вихрь светской жизни, так долго его увлекавший. Он решился твердо защищать дверь, не имея возможности сказать, что Арамиса нет дома, потому что Д'Артаньяну это было хорошо известно. Он старался убедить его, что было бы очень неприлично помешать благочестивой беседе его господина с почтенными духовными особами, которая, по мнению Базена, не могла кончиться раньше вечера. Д'Артаньян, не обращая внимания на красноречивое убеждение Базена, оттолкнул его и вошел в комнату Арамиса. За длинным столом, заваленным бумагами и огромными фолиантами, сидел Арамис в черном сюртуке с круглой плоской шапочкой на голове, с правой стороны от него настоятель иезуитов, с левой — священник из Мандидье. Занавески были опущены, что придавало комнате какую-то торжественность, располагавшую к благочестивым размышлениям. Все светские предметы, на которых обыкновенно останавливается взор при входе в комнату молодого человека, в особенности же если он еще военный, исчезли как по мановению волшебного жезла. Базен, опасаясь, чтобы вид их не изменил намерения его господина, постарался тщательно припрятать шпагу, пистолеты, шляпу с плюмажом, шитье и кружево всякого рода. Вместо их Д'Артаньян заметил в темном углу комнаты что-то вроде плетки, повешенной на гвозде. При входе Д'Артаньяна Арамис поднял голову и узнал своего друга. Но к величайшему изумлению молодого человека появление его, казалось, не произвело никакого впечатления на мушкетера. До такой степени дух его был отрешен от всего земного. «Здравствуйте, любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Очень рад вас видеть». «И я также», — сказал Д'Артаньян. «Хоть я и не вполне уверен, точно ли это я говорю с Арамисом». «С ним самим, мой друг. С ним самим. Что могло заставить вас усомниться?» «Я испугался, не ошибся ли я в номере комнаты и не вошел ли я в комнату, занимаемую кем-нибудь из духовных. Потом, увидя вас в обществе этих господ, мне пришла мысль, не сделалось ли вам хуже». Монахи, поняв намерение Д'Артаньяна, бросили на него угрожающий взгляд. Но нисколько не обескураженный тем Д'Артаньян продолжал. «Не помешал ли я вам, любезный Арамис? Кажется, я застал вас за исповедью». Арамис слегка покраснел. «Вы помешали? О, напротив, любезный друг, я очень рад вас видеть, и мне очень приятно, что вы здоровы и невредимы». «А, кажется, он опомнился», — подумал Д'Артаньян. «Это добрый знак». «Да, приятель мой избежал недавно большой опасности», — продолжал Арамис, с благоговейным чувством указывая духовным на Д'Артаньяна. «Благодарите Бога», — отвечали оба духовные, кланяясь. «Я это и сделал, преподобные отцы», — отвечал молодой человек, отдав им поклон. «Вы пришли очень кстати, любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Приняв участие в вашем рассуждении, вы прольете на него новый свет. Господин настоятель, священник и я рассуждаем о некоторых богословских вопросах, давно уже нас занимающих, и мне интересно было бы узнать ваше мнение об них». «Мнение военного человека ничего не значит в этом случае», — отвечал Д'Артаньян, испугавшись оборота, какой принимал разговор. «Вы можете совершенно положиться на звание этих двух господ». Монахи поклонились. «Напротив», — возразил Арамис, — «мнение ваше для нас будет драгоценно. Вот в чем дело. Господин настоятель полагает, что моя диссертация должна быть преимущественно догматическая и поучительная». «Ваша диссертация? Вы пишете диссертацию?» «Без сомнения», — отвечал настоятель. «Диссертация необходима для экзамена перед пострижением». «Пострижение?» — вскричал Д'Артаньян, все еще не веривший тому, что ему говорила хозяйка и Базен. «Пострижение?» — повторил он, обводя изумленным взором сидевших перед ним трех особ. Затем между Арамисом и иезуитом начался продолжительный спор о выборе темы для диссертации. Д'Артаньян, мало понимавший из их разговора, от нетерпения грыз ногти. Наконец, оба монаха встали и, поклонившись Арамису и Д'Артаньяну, ушли. Базен, слушавший весь разговор и с благочестивым вниманием, почтительно пошел проводить их до дверей. Арамис проводил их с лестницы и тотчас воротился к Д'Артаньяну. Оставшиеся дни два друга сначала затруднялись, как начать разговор. Но как, наконец, надо было прервать молчание, и как Д'Артаньян, казалось, решился предоставить эту честь своему другу, то Арамис сказал: «Видите, я возвращаюсь к прежнему намерению». «Да, красноречие этих господ убедило вас». «О, я давно предположил удалиться от света и уже говорил вам об этом прежде, не правда ли?» «Да, но, признаюсь, я думал, что вы шутите». «Разве этим можно шутить?» «О, Д'Артаньян, шутят, даже говоря о смерти». «И худо делают, Д'Артаньян, потому что смерть — это дверь, ведущая к погибели или к спасению». «Согласен. Но, пожалуйста, не будем говорить о богословии, Арамис. Вы уже довольно наговорились на сегодняшний день, а я почти совсем забыл латынь, которую никогда не знал. Притом, признаюсь, я с 10 часов утра ничего не ел и чертовски голоден». «Мы сейчас будем обедать, мой друг. Только не забудьте, что сегодня пятница, а я в этот день не могу ни видеть, ни есть мясо. Обед мой состоит из вареных эстрагонов и плодов. Будете ли вы довольны этим?» «Что это за эстрагоны?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян. «Это шпинат», — отвечал Арамис. «Но для вас я прибавлю к нему яиц. И это будет важное нарушение правил. Яйца — это мясо, потому что из них выходит цыпленок». «Это обед не очень питательный. Но ничего, я буду есть, чтобы побеседовать с вами». «Благодарю за жертву», — сказал Арамис. «Но если эта пища не принесет пользы вашему телу, то будьте уверены, что она принесет пользу душе». «Так вы, Арамис, решительно поступаете в духовное звание? Что скажут наши друзья? Что скажет де Тревиль? Предупреждаю вас, что они сочтут вас дезертиром». «Я не поступаю, а возвращаюсь в духовное звание. Я оставлял его для света, потому что вам известно, как неохотно я надел мундир мушкетера». «Я об этом ничего не знаю». «Разве вы не знаете, как я вышел из семинарии?» «Нет». «Вот моя история. Я был в семинарии с 9-летнего возраста. Когда мне минуло 20 лет, меня хотели сделать епископом, и через 3 дня все должно было решиться. Однажды вечером я по обыкновению отправился в один дом, где я часто бывал и приятно проводил время. Молодость слаба. Один офицер, очень неревниво смотревший всегда, как я читал хозяйке дома «Жития святых», вдруг вошел без доклада. В этот вечер я перевел в стихах одно место из истории Юдифи и отдал свои стихи хозяйке, которая очень хвалила их и, опершись на мое плечо, перечитывала их вместе со мной. Такое, признаюсь, довольно свободное положение дамы не понравилось офицеру. Он ничего не сказал, но когда я ушел, он вышел за мной и, догнав меня, сказал: «Господин аббат, вы любите палочные удары?» «Не могу вам сказать, милостивый государь», — отвечал я, «потому что никто никогда не осмеливался нанести мне их». «Ну так послушайте, господин аббат, я осмелюсь на это, если вы еще раз придете в этот дом, где я вас встретил сегодня вечером». Кажется, я испугался, потому что я побледнел и чувствовал, что у меня ноги дрожат. Я хотел отвечать, но не мог ничего сказать и промолчал. Офицер ожидал ответа, но как я ничего не сказал, то он засмеялся, обернулся ко мне спиной и ушел опять в тот же дом. Я возвратился в семинарию. Я дворянин, и притом вспыльчив, как вы могли заметить, любезный Д'Артаньян. Оскорбление было сильное, и хотя никто не знал о нем, но я чувствовал, что оно волновало меня до глубины сердца. Я объявил настоятелям, что чувствую себя недостаточно приготовленным к посвящению. И по моей просьбе церемония отложена была на год. Я отыскал самого лучшего учителя фехтования в Париже, условился с ним брать уроки и учился у него каждый день в продолжении года. Потом, ровно через год от того дня, когда мне было нанесено оскорбление, я повесил рясу на гвоздь, надел полный костюм рыцаря и отправился на бал к одной из знакомых дам. Я знал, что там будет и мой офицер. Это было в улице Франк-Буржуа. Действительно, офицер был там. Я подошел к нему в то время, как он напевал любовную песню, нежно смотря на одну женщину, и прервал его на втором куплете. «Милостивый государь», — сказал я ему, — «будет ли вам и теперь так же неприятно, если я приду в известный вам дом в улице Пейен, и ударите ли вы меня палкой, если мне придет фантазия ослушаться вас?» Офицер посмотрел на меня с удивлением, потом сказал: «Что вам угодно от меня? Я вас не знаю». «Я аббат», — отвечал я, — «который читал жития святых и переводил стихами Юдиф». «А, вспомнил», — сказал насмешливо офицер. «Что же вам угодно?» «Я желал бы, чтобы вы пошли со мной прогуляться». «Завтра утром, если вам угодно, с большим удовольствием». «Нет, не завтра. А не угодно ли вам сейчас же?» «Если вы этого непременно требуете?» «Да, я требую». «В таком случае пойдем?» «Не беспокойтесь», — сказал он, обращаясь к дамам. «Я только убью этого господина, тотчас возвращусь и докончу вам последний куплет». Мы вышли. Я повел его в улицу Пиен, на то самое место, где год тому назад, в этот самый час, он сказал мне комплимент, о котором я тебе говорил. Луна светила великолепно. Мы обнажили шпаги, и я тотчас положил его на месте. «Черт возьми!» — сказал Д'Артаньян. Но продолжал Атос: «Так когда мы видели, что певец их не возвращался, и как его нашли на улице Пиен проткнутым шпагой насквозь, то полагали, наверное, что эта неприятность ему сделана была мной, и это наделало шуму. Итак, на время я должен был оставить Рясу. Атос, с которым я тогда познакомился, и Портос, научивший меня некоторым смелым ударам фехтовального искусства, уговорили меня проситься в мушкетеры. Король очень любил отца моего, убитого при осаде Арраса, и мне дали мушкетерский мундир. Теперь вы понимаете, что для меня пришло время возвратиться в лоно церкви». «Отчего же именно теперь, а не прежде и не после? Что с вами сегодня случилось? Что заставляет вас на это решиться?» «Это рана, любезный Д'Артаньян. Это напоминание, посланное небом». «Это рана?» «Да, она почти зажила, и я уверен, что теперь не эта рана беспокоит вас». «Какая же?» — спросил Арамис краснея. «У вас есть рана в сердце, Арамис, гораздо глубже и чувствительнее, рана, нанесенная женщиной». Глаза Арамиса заблистали невольно. «О!» — отвечал он, скрывая свое волнение. «Не говорите об этих вещах. Мне или об этом думать, или иметь любовное огорчение». «Vanitas vanitatum. Неужели вы думаете, что я сойду с ума из-за кого? Из-за какой-нибудь грезетки или горничной, которой я строил куры? Фи! Извините, любезный Арамис, я думал, что вы метите гораздо выше». «Выше? Кто же я такой, чтобы иметь столько самолюбия? Бедный мушкетер, ненавидящий рабство и совсем не рожденный для светской жизни». «Арамис! Арамис!» — сказал Д'Артаньян, сомнительно смотря на своего друга. «Я пыль, и возвращаюсь в пыль. Жизнь полна унижений и печалей», — продолжал он с мрачным видом. «Нити, пронизывающие ее, к счастью, рвутся одна за другой в руке человека, особенно золотые нити. О, любезный Д'Артаньян, поверьте мне, лучше скрывать раны, если их имеешь. Молчание — последнее утешение несчастного. Не доверяйте никому своих горестей. Любопытные так же жадны до наших слез, как мухи до крови раненной лани». «Увы, любезный Арамис», — сказал Д'Артаньян с глубоким вздохом, — «вы рассказываете мне мою собственную историю». «Как так?» «Да, женщину, которую я любил, обожал, у меня отняли силой. Я не знаю, где она, куда ее увели. Может быть, она в тюрьме. Может быть, она умерла». «Но вы, по крайней мере, имеете то утешение, что она не покинула вас добровольно. что если вы не знаете, что с ней случилось, то это потому, что не имеете возможности иметь сношения с ней. Между тем, как... «Ничего», — прервал Арамис. «Ничего». «Итак, вы навсегда отказываетесь от света, это уже решено?» «Навсегда. Сегодня вы мой друг. Завтра вы будете для меня только тень, или лучше сказать, не будете существовать для меня. Что касается до света, то он не что иное, как могила. Черт возьми, это очень печально. Что делать? Призвание мое увлекает меня». Д'Артаньян улыбнулся и не отвечал. Арамис продолжал. «Между тем, пока я принадлежу еще свету и хотел бы поговорить о вас и о наших друзьях». «И я», — сказал Д'Артаньян, — «я желал бы говорить о вас самих, но вы так удалились от всего, о любви вы говорите с пренебрежением. Друзья, по-вашему, тени, свет, могила. К несчастью, вы сами это знаете», — сказал Арамис со вздохом. «Не будем же говорить об этом», — отвечал Д'Артаньян. «И сожгите вот это письмо, которое, вероятно, открыло бы вам какую-нибудь новую неверность вашей грезетки или горничной». «Какое письмо?» — спросил быстро Арамис. «Письмо, которое принесли без вас и отдали мне для передачи». «От кого оно?» «Верно, от какой-нибудь несчастливой горничной или от какой-нибудь грезетки, которая в отчаянии. Может быть, от горничной госпожи де Шеврёз, которая должна была возвратиться с своей госпожой в Тур, и для важности взяла раздушенные бумаги и запечатала письмо печатью с герцогской короной». «Что вы говорите?» «Кажется, я потерял его», — сказал молодой человек, притворяясь, как будто ищет. «Хорошо, что свет — могила, что люди, а следовательно и женщины — тени, и что любовь, такое чувство, о котором не стоит говорить иначе, как с пренебрежением». «Ах, Д'Артаньян, Д'Артаньян!» — сказал Арамис. «Вы убиваете меня!» «А, вот оно!» — сказал Д'Артаньян и вынул письмо из кармана. Арамис вскочил, взял письмо и прочел его с жадностью. Лицо его сияло радостью. «Кажется, горничная хорошо пишет», — сказал беспечно молодой человек. «Благодарю, Д'Артаньян», — вскричал Арамис. «Почти в бреду. Она должна возвратиться в Тур. Она не изменила мне. Она меня любит по-прежнему. Дай мне обнять тебя, друг мой. Я задыхаюсь от счастья». И два друга пустились плясать по паркету, топча ногами рассыпавшиеся листы диссертации. В это время вошел Базен со шпинатом и яичницей. «Пойди прочь, несчастный», — вскричал Арамис. «Унеси назад эти проклятые овощи и эту противную яичницу. Спроси шпигованного зайца, жареного каплуна, баранины с чесноком и 4 бутылки старого бургундского». Базен смотрел на своего господина и не понимал, отчего с ним произошла такая перемена. Он бессознательно наклонил голову с яичницы, так что она стекла в шпинат, и все вылил на пол. «Вот лучшая минута посвятить себя церкви», — сказал Д'Артаньян. «Убирайтесь своей латынью! Будем пить, любезный Д'Артаньян, будем пить, и расскажите мне, что делается в свете». Глава 11. Жена Атоса. Превосходный обед, подкрепивший силы Д'Артаньяна и заставивший Арамиса позабыть о своей диссертации, прошел весело среди рассказов Д'Артаньяна о происшествиях в столице со времени их выезда из нее. «Теперь остается только узнать об Атосе», — сказал Д'Артаньян. «Разве вы думаете, что с ним случилось какое-нибудь несчастье?» — спросил Арамис. «Атос хладнокровен, храбр и превосходно владеет шпагой». «Это правда. Я вполне сознаю храбрость и ловкость Атоса. Но я всегда предпочел бы иметь дело с людьми, вооруженными благородным оружием, нежели с холопами, осыпающими тебя палочными ударами и не знающими ни пощады, ни такту. Я боюсь, что Атос совершенно изуродован этими мерзавцами. И вот почему мне хотелось бы как можно скорее проведать его». «Я попытаюсь вам сопутствовать», — сказал Арамис. «Если я буду в состоянии держаться на лошади. Вчера я подвергал себя бичеванию плеткой, которую вы видите на гвозде. Но сильная боль принудила меня оставить это благочестивое упражнение. Это очень оригинально, мой друг, лечиться от раны, полученной от огнестрельного оружия, ударами плети. Но вы были больны. Умственные способности во время болезни иногда повреждаются. А потому я и не удивляюсь вашей выдумке. Когда вы думаете ехать? Завтра на рассвете. Подкрепитесь теперь сном, а завтра, если будете в состоянии, поедем вместе. Итак, до завтра, сказал Арамис. Я думаю, что и в вашей железной натуре отдых будет не бесполезен. На другой день, когда Д'Артаньян вошел в комнату Арамиса, он застал его у окна. «Что вы там рассматриваете?» — спросил Д'Артаньян. «Я любуюсь этими тремя прекрасными лошадьми, которых конюхи держат за узцы. Это наслаждение — прокатиться на такой лошади». «Вы будете иметь это наслаждение, любезный Арамис, потому что одна из них — ваша. Возможно ли? Которая же?» «Та, которая вам больше нравится. Для меня все равно». «А богатая попона, которая на ней, также моя?» «Разумеется. Вы смеетесь надо мной, Д'Артаньян. Я перестал смеяться с тех пор, как вы оставили свою латынь. Так эти золотые чушки, бархатный чепрак, седло, блестящее серебром — все это мое? Все ваше. Точно так же, как другая лошадь моя, а третья — Атоса. Ба, да это превосходный подарок!» «Очень рад, что он вам нравится. Без сомнения, вы получили его от короля? Уж, разумеется, не от кардинала, но не беспокойтесь об этом. А знайте только, что одна из них — ваша. Так я возьму ту, которую держит под усцы рыжий конюх. И прекрасно. Это заставляет меня совершенно забыть о своей болезни», — весело сказал Арамис. «Я поеду теперь, хоть бы у меня было 30 пуль в теле. Да клянусь вам, чудные лошади! Эй, Базен, иди сюда проворнее!» Опечаленный Базен молча вошел в комнату и остановился у порога. «Наточи мою шпагу, поправь шляпу, вычисти плащ и заряди мне пистолеты», — сказал Арамис. «Последнее не нужно», — прервал Д'Артаньян. «Вы найдете в седле заряженные пистолеты». Базен тяжело вздохнул. «Успокойтесь, господин Базен», — сказал Д'Артаньян. «Спасти душу можно во всяком состоянии». «Господин мой был уже таким прекрасным богословом», — сказал Базен чуть не со слезами. «Он сделался бы со временем епископом, а может быть и кардиналом». «Но подумай сам, к чему служит в наше время духовное звание? Этим не избежишь войны. Разве ты не видишь, что сам кардинал выступил в поход с шлемом на голове и мечом в руке? А Ногаре де Лавалет? Он тоже кардинал? А спроси-ка у его слуги, сколько раз он щипал для него корпию». «К несчастью, это правда», — сказал со вздохом Базен. Все на свете перевернулось вверх ногами. Между тем молодые люди спустились по лестнице. Бедный слуга шел за ними. «Подержи стремя, Базен», — сказал Арамис и с обычной ловкостью и грацией проворно вскочил в седло. Но после нескольких скачков благородного животного почувствовал такую невыносимую боль, что побледнел и зашатался. Д'Артаньян, предвидевший этот случай, не терял его из виду, и как только заметил перемену на лице Арамиса, подбежал к нему, снял его с лошади и отвел в комнату. «Любезный Арамис», — сказал он, — «позаботьтесь о своем лечении. Я поеду один проведать Атоса». «У вас железная натура, Д'Артаньян?» «Нет, только счастливая. Но что вы будете делать в ожидании меня? Перебирать четки, а?» Арамис улыбнулся. «Я буду сочинять стихи», — сказал он. «Да, стихи раздушенные, вроде записочки горничной госпожи де Шеврёз. Поучите Базена просодии. Это его несколько утешит». «А между тем, не оставляйте верховой езды, чтобы мало-помалу приучиться к ней, и выздоравливайте». «Об этом не беспокойтесь», — сказал Арамис. «К вашему возвращению я буду здоров». Они простились, и минут через 10 Д'Артаньян, поручив друга своего попечением Базена и хозяйки, выехал по дороге в Амьен. В каком положении он найдет Атоса, и даже найдет ли уже его? Он оставил его в критическом положении. Очень могло быть, что его и убили. При этой мысли лоб Д'Артаньяна нахмурился. Он вздохнул несколько раз и дал себе клятву отомстить. Атос был самый старший из друзей его, и, по-видимому, вкусы и чувства их были очень несходны. Несмотря на то, он оказывал особенное предпочтение этому дворянину. Благородный и важный вид Атоса, умеренное превосходство его, выказывавшееся по временам, несмотря на то, что он постоянно старался держать себя в тени, невозмутимая ровность расположения духа, делавшая его самым приятным товарищем, непринужденная и колкая веселость, храбрость, которую можно было бы назвать слепой, если бы она не была следствием редкого хладнокровия. Все эти прекрасные качества не только доставили ему уважение и дружбу Д'Артаньяна, но и возбуждали в нем удивление. Действительно, изящный и благородный Атос в те дни, когда бывал в хорошем расположении духа, мог успешно выдержать сравнение даже с де Тревелем. Он был среднего роста, но так хорошо сложен и так ловок, что не раз в борьбе с Портосом он брал верх над этим гигантом, физическая сила которого вошла в поговорку между мушкетерами. В лице его, с проницательными глазами, прямым носом и подбородком, обрисованным, как у Брута, выражалось какое-то величие и приятность. Руки его, о которых он нисколько не заботился, приводили в отчаяние Арамиса, употреблявшего миндальное тесто и душистое масло для того, чтобы придать рукам своим нежность. Голос его был громок и звучен, и притом Атос, всегда желавший быть незамеченным, в такой степени обладал знанием света и обычаев самого блестящего общества, что привычка к хорошему тону проглядывала бессознательно во всех его поступках. Когда случалось устроить обед, Атос распоряжался лучше всякого самого светского человека, помещая каждого гостя на то место, которое принадлежало ему по праву, наследованному от предков или приобретенному им самим. Если речь касалась до геральдики, Атосу были известны все дворянские фамилии королевства, их родословная, их связи, гербы и происхождение гербовых. Ему были известны все малейшие подробности этикета, он знал все права помещиков, изучил основательно звериную и соколиную охоту, и однажды, разговаривая об этом искусстве, он удивил короля Людовика XIII, который, как известно, был знаток этого дела. Он ездил верхом и бился на рапирах в совершенстве, как все вельможи того времени. Кроме того, в воспитании его ничего не было упущено из виду, даже в отношении схоластических наук, которыми тогда так мало занимались дворяне. Он улыбался на латинские изречения Арамиса, непонятные Портосу, хотя он и делал вид, что понимает их. К немалому удивлению друзей его, ему случалось два или три раза поправить время глагола или падеж имени, когда Арамис ошибался против правил языка. Честность его была непоколебима, хотя вообще в то время военные так же мало подчинялись требованиям совести, как любовники строгой деликатности нашего времени и бедные седьмой заповеди. Следовательно, Атос был человек необыкновенный. И между тем, недостатки материальной жизни так же сильно действовали на эту необыкновенную натуру, как старость на физические и моральные способности человека. Атос в минуты лишений, а эти минуты были нередки, терял всякую энергию, и блестящие качества его исчезали, как в темную ночь. Подобные минуты Атос до того падал духом, что из полубога обращался в самого обыкновенного человека. Опустя голову с тусклым взглядом, он с трудом произносил изредка несколько слов и по целым часам смотрел то на бутылку, то на стакан, то на гримо, который, привыкший повиноваться каждому знаку его, угадывал в бессмысленном взгляде своего господина малейшее желание его и тотчас удовлетворял их. Если в подобную минуту случалось быть всем четверым друзьям вместе, то Атос едва участвовал в разговорах с большим усилием, И то разве несколькими словами. Зато Атос пил за четверых, и тогда брови его хмурились больше обыкновенного. Тоска его усиливалась. Д'Артаньян при всем своем наблюдательном и проницательном уме, и несмотря на сильное желание удовлетворить своему любопытству, не мог не открыть причины такого состояния духа Атоса, не подметить признаков, по которым мог бы предсказать время наступления такого мрачного расположения духа. Атос никогда не получал писем, никогда не делал шага без ведома друзей своих. Нельзя было сказать, чтобы вино было причиной его скуки. Напротив, он пил только для того, чтобы прогнать ее, и это лекарство делало его еще мрачнее. Нельзя было также приписать ее игре, потому что в противоположность Портосу, который сопровождал песнями и ругательствами все перемены счастья, Атос при выигрыше оставался таким же бесстрастным, как и при проигрыше. Случалось, что в обществе мушкетеров он в один вечер выигрывал по 1000 пистолей, потом проигрывал все до праздничного пояса своего, шитого золотом, опять все возвращал с прибавкою еще 100 луидоров, и между тем прекрасные черные брови его во все это время не шевельнулись, цвет лица не изменился, и разговор его во весь вечер постоянно был спокоен и приятен. Эта тоска, омрачавшая лицо его, происходила не от влияния климата, как у соседей наших, англичан, потому что она становилась сильнее в лучшее время года. Июнь и июль были самые ужасные месяцы для Атоса. В настоящем он не имел никакого огорчения и пожимал плечами, когда ему говорили о будущем. Следовательно, тайна его была в прошедшем, как и говорили Д'Артаньяну, хотя неопределенно. Эта таинственность делала еще занимательнее человека, который во время самого сильного опьянения никогда не высказал ничего ни взглядом, ни словом, как бы искусно ни были направлены вопросы. «Итак», — думал Д'Артаньян, — «бедный Атос, может быть, умер уже и умер из-за меня, потому что я вовлек его в это дело, начало которого ему было так же неизвестно, как останутся неизвестные последствия, из которого он не мог бы извлечь никакой пользы. Кроме того, — сказал Планше, — мы ему обязаны жизнью. Помните ли вы, как он кричал: «Спасайся, Д'Артаньян, меня схватили»? И, разрядив оба свои пистолета, как он страшно гремел шпагой, как будто 20 человек, или лучше сказать, 20 взбешенных чертей. Эти слова удвоили горячность Д'Артаньяна, который понукал свою лошадь и без того скакавшую галопом. Около 11 часов они увидели Амьен, а в половине 12 были у ворот проклятой гостиницы. Д'Артаньян часто помышлял о мщении против вероломного хозяина, мщении, которое утешительно, хотя бы оно было одной мечтой. Он вошел в гостиницу, надвинув шляпу на глаза, положив левую руку на эфес шпаги и хлопая хлыстом. «Узнаешь ли ты меня?» — спросил он хозяина, подходившего к нему с поклоном. «Не имею чести, ваше сиятельство», — отвечал хозяин, ослепленный блестящей наружностью Д'Артаньяна. «А, так ты не узнаешь меня?» «Никак нет, ваше сиятельство. В двух словах я напомню тебе о себе. Где дворянин, которого недели две назад ты осмелился обвинить в делании фальшивой монеты?» Хозяин побледнел, потому что Д'Артаньян принял на себя самый грозный вид, и Планше подражал своему господину. «Ах, ваше сиятельство, не говорите об этом!» — сказал хозяин плаксивым голосом. «Боже мой, как дорого поплатился я за эту ошибку! О, я несчастный!» «Я спрашиваю тебя, где этот дворянин?» «Будьте милостивы, благоволите присесть и выслушайте меня». Д'Артаньян, онемев от гнева и беспокойства, сел как грозный судья. Планше гордо оперся на его кресло. «Вот как было дело, ваше сиятельство», — начал хозяин, дрожа всем телом. «Теперь я узнаю вас. Вы изволили уехать, когда началось несчастное дело с этим дворянином». «Да». «Это ты видишь, что не можешь дать помилования, если не скажешь правды. Выслушайте меня, и вы узнаете всю правду. начальство уведомило меня, что в моей гостинице остановится известный фальшивомонетчик с несколькими товарищами, переодетые мушкетерами. Мне описали вашу наружность, ваших лошадей и людей. Дальше, дальше, сказал Д'Артаньян, догадываясь тотчас, кто сообщил это описание. Вследствие этого, по приказанию начальства, приславшего мне 6 человек-солдат, принял меры, какие почел нужными, чтобы схватить этих делателей фальшивой монеты. «Опять!» — сказал Д'Артаньян, которого бесило слово «фальшивый монетчик». «Простите меня, ваше сиятельство, что я так подробно рассказываю вам. В этих словах мое оправдание. Начальство напугало меня, а вы знаете, что трактирщик должен ему угождать». «Но еще раз спрашиваю тебя, где этот дворянин? Что с ним случилось? Жив ли он или мертв?» «Потерпите немного, ваше сиятельство. Мы сейчас дойдем до этого. Вам известно, что случилось, а ваш поспешный отъезд, — прибавил хозяин, — казалось, подтверждал наше предположение. Друг ваш защищался отчаянно. Слуга его, затеявший к несчастью ссору с присланными ко мне начальством людьми, переодетыми конюхами. «Ах, негодяи!» — вскричал Д'Артаньян. «Вы все были в заговоре. За это следовало бы уничтожить вас всех!» «О, нет, мы не все были в заговоре. Вы сейчас увидите. Друг ваш, извините, что не называю его по имени, потому что не знаю его». Убив 2 выстрелами из своих пистолетов, начал отступать, защищая шпагой. Ранил одного из моих людей и оглушил меня, ударив плашмя. «Но кончишь же ты, палач!» — сказал Д'Артаньян. «Что же сделалось с Атосом?» Отступая, он дошел до двери погреба, а как она не была заперта, то он вошел туда и укрепился там. Так как мы были уверены, что он не уйдет оттуда, то и оставили его там. «Да», — сказал Д'Артаньян. «Его не хотели убить, а только запереть». «Боже мой, запереть! Клянусь вам, что он сам заперся! Притом он ловко разделался с ними. Одного убил и 2 тяжело ранил. Убитые и раненые унесены были их товарищами и больше ничего не слыхали ни о тех, ни о других. Пришедший в себя, я отправился к губернатору, рассказал ему о всем, что случилось, и спросил, что мне делать с пленным». Но губернатор выслушал меня с большим удивлением. Сказал мне, что он ничего не знает об этом, что приказания получены были мною совсем не от него, и что если я осмелюсь говорить кому-нибудь, что он участвовал хоть сколько-нибудь в этом деле, то он велит меня повесить. Кажется, я ошибся. Арестовал не того, кого следовало, а тот, кого нужно было, спасся. «Но Атос!» — вскричал Д'Артаньян, нетерпение которого увеличилось при мысли о небрежности начальства в этом деле. «Что же сделалось с Атосом?» «Так как я спешил поправить свою ошибку в отношении к пленнику», — продолжал хозяин гостиницы, «то я поспешил к погребу, чтобы выпустить его на свободу. Но это был уже не человек, а сам черт. Когда я предложил ему выйти из погреба, он отвечал: «Это засада», и что прежде чем выйдет оттуда, он предложит некоторые условия. Я понимал неприятное положение, в которое поставил себя, подняв руку на мушкетера его величества, а потому почтительно отвечал ему, что я готов подчиниться его условиям. «Во-первых», — сказал он, — «я хочу, чтобы мне возвратили моего слугу в полном вооружении». Его приказание тотчас было исполнено, потому что мы готовы были сделать все, чего бы не захотел ваш друг. Гримо, он сказал свое имя, хотя он вообще немного говорит, сошел в погреб раненый. Тогда господин его снова заложил дверь и приказал нам оставаться в лавке. «Но, наконец!» — вскричал Д'Артаньян. «Где же он? Где Атос?» «В погребе». «Как? Вы держите его в погребе до сих пор, негодяи?» «О нет, вы не знаете, что он делает там в погребе. О, если бы вы его вывели оттуда, я во всю жизнь был бы вам за это благодарен. Я обожал бы вас как моего покровителя». «Так он там? Я найду его там?» «Без сомнения. Он захотел непременно там остаться. Каждый день ему подают туда через отдушину на вилке хлеба и мяса, когда он потребует». Но, увы, ни хлеб и ни мясо употребляет он всего больше. Однажды я попробовал войти к нему с 2 из моих людей, но он пришел в страшный гнев. Я услышал, что он заряжает свои пистолеты, а слуга его ружье. Мы спросили их, что они хотят делать. Господин отвечал нам, что у них 40 зарядов, и что они будут стрелять до последнего, но не позволят никому из нас войти в погреб. Тогда я жаловался губернатору, который отвечал мне, что я это заслужил, и что это будет мне наукой, как оскорблять честных господ, останавливающихся в моей гостинице. «Так что с тех пор?» — спросил Д'Артаньян, не могший удержаться от смеха при виде жалкой фигуры хозяина. «Так что с тех пор мы ведем самую печальную жизнь, какую можно себе представить? Потому что надо вам сказать, что вся провизия наша в погребе. Там вино в бутылках, вино в бочках, пиво, масло, коренья, сало и сосиски. А так как нам запрещено туда входить, то мы должны отказывать своим гостям в пище и вине, и наша гостиница падает со дня на день. Если ваш друг еще неделю останется в погребе, то мы разоримся». «Это будет справедливо, каналья. Скажи, пожалуйста, разве не видно было по наружности нашей, что мы порядочные люди, а не мошенники?» «Да, да, вы правы», — отвечал хозяин. «Но слушайте, слушайте, вот, он опять рассердился». «Вероятно, его обеспокоили», — сказал Д'Артаньян. «Нельзя же обеспокоить его», — сказал хозяин. «К нам приехали два английские дворянина». «Ну?» «А вам известно, что англичане любят хорошее вино. Они спрашивают самого лучшего. Жена моя просила у господина Атоса позволения войти в погреб, чтобы удовлетворить требования этих господ, и он отказал, как обыкновенно. О, боже мой, шум усиливается!» В самом деле, Д'Артаньян услышал странный шум в стороне погреба. Он встал и в сопровождении Планше, заряженным ружьем, пошел на место сражения за хозяином, ломавшим руки с отчаяния. Оба дворянина были крайне раздражены. Они сделали большой переезд и умирали от голода и жажды. «Но это варварство!» — кричали они на чистом французском языке, хотя с иностранным выговором. «Что этот сумасшедший господин не позволяет пользоваться собственным вином? Мы выбьем дверь, и если он очень бешен, убьем его!» «Подождите, господа!» — сказал Д'Артаньян, вынимая пистолеты из-за пояса. «Вы никого не убьете». «Ничего, ничего», — спокойно говорил за дверью Атос. «Пустите их, этих головорезов. Мы увидим». Оба англичанина, хотя, казалось, и были храбры, но нерешительно взглянули друг на друга, как будто бы в погребе был один из тех голодных людоедов, гигантских героев народных легенд, в пещеры которых никто не входил безнаказанно. Наступила минута молчания. Но англичанам стыдно было отступать, и один из них посмелее спустился с лестницы в 5 или 6 ступеней и ударил ногой в дверь так, что затряслись стены. «Планше!» — сказал Д'Артаньян, заряжая свои пистолеты. «Я беру на себя того, который вверху, а ты справляйся с другим. А, господа, вы хотите драться? Хорошо, извольте!» «Боже мой!» — вскричал Атос. «Кажется, я слышу голос Д'Артаньяна». «Действительно, мой друг, это я!» — закричал Д'Артаньян. «Это хорошо», — сказал Атос. «В таком случае мы обработаем этих господ, которые ломают двери». Дворяне обнажили шпаги, но они были между двух огней и не решались действовать. Однако гордость взяла верх, и от второго удара ноги дверь затрещала во всю длину. «Посторонись, Д'Артаньян!» — кричал Атос. «Посторонись, я выстрелю!» «Господа!» — сказал Д'Артаньян, ничего не делавший без рассуждения. «Господа, подумайте! Атос, подожди! Сражение будет для вас невыгодно! Мы вас прострелим, как решето! Мы с лакеем сделаем 3 выстрела! Столько же вы получите из погреба! Потом мы будем действовать шпагами и предупреждаю вас, что я и друг мой владеем ими недурно! Позвольте, я обделаю и ваше дело, и свое. Даю вам слово, что вы сейчас получите вина. Если осталось еще», — сказал насмешливо Атос. У хозяина гостиницы пробежал мороз по всему телу. «Как, если осталось?» — бормотал он. «Черт возьми, как не остаться?» — прервал Д'Артаньян. «Будьте спокойны. Неужели они вдвоем выпили весь погреб? Господа, вложите шпаги в ножны». «Хорошо. А вы положите пистолеты за пояс». «Охотно». И Д'Артаньян подал пример. Потом, обращаясь к Планше, он велел ему разрядить ружье. Англичане, успокоившись, вложили шпаги в ножны. Им рассказали историю заключения в погреб Атоса, и так как они были хорошие люди, то они обвинили во всем хозяина гостиницы. «Ну, теперь, господа», — сказал Д'Артаньян, — «ступайте в свою комнату, и я вам ручаюсь, что через 10 минут вам принесут все, что вам угодно». Англичане поклонились и ушли.